Глава вторая. Вторник. Она. Среди танца Франк взглянул на свои ручные часы. «Еще 20 минут», — сказал он. С минуту Эвелина ничего не видела. Вся комната поплыла у нее перед глазами. «Это как смерть», — тупо подумала она. В течение 3 дней она как казнь ждала минуты, когда Франк покинет ее. Она еще не осмеливалась подумать о том, каково будет, когда Франк уедет, и все кончится. «Еще 20 минут, а затем вы уедете, и я никогда больше не увижу вас», — подумала она. Он наклонился к ней, и когда его дыхание коснулось ее волос, как теплая ласка, она вспомнила о том, что подумала вслух по-немецки. «Еще 20 минут, а затем вы уедете, и я никогда больше не увижу вас», — повторила она по-английски. Оркестр на маленькой сцене подхватил эти слова и повторил их в звуках саксофона, в щемящие сердце фразе: «И я никогда больше не увижу вас, никогда больше не увижу вас». Эвелина почувствовала, что у нее кружится голова. У нее всегда кружилась голова от танцев, и врач ее предупреждал, что ей не следует танцевать. Довольно долго пол под ее ногами казался совсем нереальным. Она крепко прижалась к Франку, ощущая его всем телом, каждым кусочком кожи. На минуту она положила голову ему на плечо. Как близок и знаком стал ей запах лаванды и сигарет, которым было пропитано все, что принадлежало ему. Этим запахом пропитались даже ее губы. «О чем я плачу, если я так счастлива?» — подумала Эвелина. Она быстро заморгала ресницами, чтобы смахнуть с глаз слезы и снова видеть его. «Дорогая», — сказал он с улыбкой, — «дорогая». «Ты не знаешь, что я умру, как только это кончится», — подумала она. Ей было даже немного жаль его. Для него все было так легко, все было удовольствием. Это высокое, любимое существо не знало и не понимало трудностей. Оркестр умолк. «Никогда больше, никогда больше, никогда больше не танцевать с тобой, никогда больше не видеть тебя». Ее горло болело от невыплаканных слез. Франк взял ее под локоть и повел из залы. Она старалась идти прямо, чтобы он не заметил, как у нее кружится голова. Никогда в жизни она не чувствовала себя более защищенной, чем тогда, когда Франк брал ее под локоть и направлял ее путь. Однажды она сказала ему об этом, и он посмеялся над нею. Он сказал, что каждый американский уличный мальчишка учится этому еще в школе. На террасе было прохладнее. Дурнота уменьшилась, и она стала чувствовать себя гораздо увереннее. Франк говорил о Южной Каролине и охоте на диких уток. Это звучало замечательно, чужестранно и романтично. Она заново с восхищенным удивлением почувствовала, из какого далека явился этот человек для того, чтобы перевернуть всю ее жизнь, наполнить ее счастьем и затем покинуть ее. Несколько человек присоединилось к ним, в то время как она считала мчавшиеся секунды, приближавшие тот момент, когда Франк должен был быть отторгнут от нее. Разговор был мешаниной иностранных имен, мест и кораблей. В этом разговоре заключался весь широкий мир, и Франк небрежно по-домашнему относился к нему. Она стояла рядом с ним и считала секунды. «Пойдем на нашу теннисную площадку», — сказал он. «Когда идет ваш поезд?» — спросила она и прибавила. «Надеюсь, ваша поездка будет удачна». Ведь не могла же она сказать: «Я люблю вас». К несчастью, она жила в эпоху, когда не принято было прямо говорить подобные вещи. Теннисная площадка была пуста и ярко освещена. Они стояли на ней, как на сцене, на виду у всех людей там, на террасе. Ее охватило жгучее желание остаться наедине с Франком где-нибудь в темноте и тишине. Казалось, что он почувствовал ее желание, так как повел ее на берег озера. Там было совсем темно, и запоздалые купальщики плавали где-то в воде. Эвелина знала, что Франк поцелует ее, и ждала этого в нетерпении и страхе. Он дважды уже поцеловал ее, один раз в такси, другой раз в загородном доме Марианны, и оба раза это оказало на нее потрясающее действие. Эти поцелуи вызывали болезненные превращения. От них становишься диким, беззащитным и изменившимся существом, почти как во время родов. Эвелина немного знала о том, что называлось любовью. Она никогда не верила в то, что существует та любовь, о которой так много говорят. Она читала в газетах о преступлениях, совершенных из-за любви. Она знала, что ее муж приговаривает к наказанию людей, которые из-за любви пошли на убийство. Книги, пьесы, оперы — все они были построены на любовных делах. Эвелина с легкой полупрезрительной, полуудивленной улыбкой решила, что любовь — чистейший вымысел. Она была уверена в том, что любила своего мужа и что муж любит ее. Но между ними не было ничего похожего на те нелепые, преувеличенные страстные переживания, о которых приходилось читать или слышать всегда, когда говорилось о любви. Иногда, когда Эвелина глядела на своих подруг, на их слезы, сцены, расставания, ей казалось, что все играют в игру, правила которой совершенно неизвестны ей. Это была неразумная игра, которую ни в коем случае не следовало принимать серьезно, и в которой ставки имели только цену фишек. Так было до тех пор, пока не появился Франк Даннель. И тогда все то, что до сих пор казалось фантастическим, стало действительным, заблистало, засияло и расцвело в новом значении. Сразу же, без колебаний, Эвелина отдалась этому чувству с пылкостью, в которой сквозило что-то отчаянное. «Надолго вы в Берлин?» «На 6 дней. Может быть, на неделю». «Значит, неделя». Новорожденная любовь, явившаяся на свет вместе с собственным смертным приговором. Неделя любви в Южном море может быть вечностью, но неделя любви в Берлине? Со знакомыми, теннисом, коктейлями, бриджем, болтовней в клубе? Такие дни мчались, превращаясь в пустоту, в ненасытное желание быть вдвоем, наедине, чтобы все сказать и все почувствовать, причиняли боль, которая росла и становилась невыносимой. Поцелуй в такси, слово, оброненное по телефону, танец — вот все, что облегчало жизнь Эвелины. Величайшее облегчение было исключено. Если бы только раз она могла заснуть на плече Франка, вместо того, чтобы засыпать на плече у Курта. Если бы только раз! Когда Франк втянул ее в купальню, она на минуту очнулась от того головокружения, в котором прошел последний вечер. Что-то заставило ее насторожиться. Она вспомнила о тех девушках-служанках, которых она заставала в то время, когда они обнимались со своими милыми в подворотнях и на лестницах. Она ощутила запах мокрых купальных костюмов, сырых половиков и нагретого солнцем дерева. Скамейка, к которой он притянул ее, была мокра, и вода просочилась сквозь тонкое платье Эвелины. Она была поражена, когда поняла, чего хотел Франк. Это было так отвратительно, безвкусно, лишено всякого достоинства. «Нет, не так, не так», — умоляюще шептала она по-немецки. Она собралась с духом и резко вывернулась у него из рук. Нет, это было не то, о чем она тосковала. Она хотела не этого и не так. Светящийся циферблат его часов висел в темноте, как круглое лицо маленького привидения. «Теперь вы должны идти», — сказала она, и, встав ощупью, нашла дверь. Кваканье лягушек снаружи на озере помогло ей ориентироваться. За собой в темноте купальни она слышала тяжелое дыхание мужчины. «Послушайте, едем со мною в Париж», — неожиданно сказал он. Эти слова, сказанные шепотом так в темноте, были совершенным безумием. Они принадлежали к тем безрассудным, чудесным, сумасшедшим вещам, из которых состояла любовь. Эвелина не могла удержаться от улыбки. Она нашарила задвижку, ржавый упрямый кусочек металла, и отодвинула ее. Припадок головокружения охватил ее, как только она вышла на свежий воздух. Она снова почувствовала звон в ушах и парализующее чувство беспомощности, предвозвестники обмороков, от которых она страдала со времени рождения своего второго ребенка. Она усиленно боролась, чтобы сохранить ясность головы, и прислонилась к дверному косяку, подняв лицо к небу, как бы прося о помощи. Небо над нею было покрыто странной блестящей пленкой туч, за которой светилась луна. «Теперь все прошло», — подумала Эвелина. Это мгновение пронизало ее с необыкновенной ясностью, с острой болью. Боль была так сильна, что она почти гордилась величиной этого страдания, проникшего в ее защищенную жизнь. Еще раз она испытала то же странное чувство, которое напомнило ей о родах, ощущение чего-то, что превышало ее силы и было больше того, что можно было вынести. «Лэпью», — сказала она. Теперь Франк вышел из купальни, и она пропустила его вперед. Он пригладил волосы и улыбнулся. Красивый, безукоризненно светский человек. Эвелина не хотела, чтобы он видел ее лицо. Она не могла совладать с глазами и уголками рта. «Идите вперед», — сказала она. Он все еще был здесь, рядом с нею. Его плечи были как раз на уровне ее глаз. Гравий слегка похрустывал под его ногами. Он остановился, чтобы закурить сигаретку. Еще одной радостью больше. При свете спички увидеть его лицо, любимое лицо. Дымок сигаретки. Ни одна сигаретка в Берлине не пахла так. В этом запахе было все. Чужестранная нотка. Романтика человека, который явился издалека, а затем, чтобы опять исчезнуть. Эвелине казалось, что когда она, застыв и держась очень прямо, шла через бальную залу, каждая пара не могла не видеть, что она переживала. Когда она дошла до комнаты, в которой происходила карточная игра, все еще следуя за очень корректным и очень выдержанным Франком, вежливо открывшим для нее дверь и пропустившим ее вперед, она была на грани обморока. Первое, что она увидела, были глаза Марианны, устремленные на нее с выражением иронического вопроса. Марианна в пламенно-красном платье стояла в углу и пила оранжат. Марианна питала страсть к ярким цветам. В каком-нибудь уголке тех холодных современных домов из цемента и алюминия, которые она строила для берлинских снобов, всегда прорывалась оргия ярких красок. Эвелина все еще смотрела на платье Марианны, когда вдруг все почернело у нее в глазах. В ее ушах раздалось пение и жужжание. «Я упаду в обморок», — в ужасе подумала она. Она сделала несколько шагов по направлению к мужу и протянула руку, чтобы найти какую-нибудь опору. Нет, она не схватилась за Франка. Она схватилась за плечо Курта и крепко сжала его. Как только она очутилась рядом с ним, почувствовала его знакомую, охранявшую ее близость, темнота, висевшая перед ее глазами, отодвинулась, начала становиться все прозрачнее, пока, наконец, она снова не увидела комнату. У Курта были хорошие карты, и он, по-видимому, с трудом отвел глаза от трефовой дамы, которую, как сквозь туман, видела Эвелина. Но, почувствовав на своем плече руку Эвелины, он повернулся и вопросительно взглянул на нее. «Мистер Даниэль хочет попрощаться», — услышала свои собственные слова Эвелина. Для нее самой ее голос прозвучал нереально и отдаленно. Последовали рукопожатия, поклоны, обмен многочисленными немецкими и английскими словами. Кто-то прощался. Иностранец, американец. Как могло случиться, что этот иностранец так невероятно приблизился к ней? Стал ближе, чем что-либо, ближе, чем кто-либо во всей ее жизни. Неужто возможно, что он уезжает и уносит с собою все, в чем есть хоть какой-нибудь свет и значение? Все! Эвелина вдруг сообразила, что Марианна о чем-то спрашивает ее. Сперва она не поняла, в чем дело. Затем значение вопроса просочилось в ее сознание, радостно поразив ее. «Не знаю», — беспомощно ответила она и посмотрела на мужа. Нет, было очевидно, что Дросте не имел ничего против того, чтобы она отправилась с ними на станцию. Она со слабой улыбкой приняла эти драгоценные лишние минуты, нежданно принесенные ей в дар. Марианна уже поспешно вела их через сад, расстилавшийся перед передним фасадом клуба, к своему автомобилю. Марианна говорила очень много и очень оживленно. По-видимому, ей и Франку не удастся сказать друг другу ни слова. Да, впрочем, говорить было не о чем. Слова всегда фальшивы. Их употребляют только для того, чтобы скрыть действительность. Марианна бестактно продолжала болтать, но Эвелина слишком хорошо знала, что Марианну никогда нельзя было упрекнуть в отсутствии такта. Возможно, что она делала это нарочно. Она пела о слабом здоровье Эвелины, о ее детях и о том, что ей пришлось вынести из-за Берхена. А теперь автомобиль ехал уже по мосту Галензеи. Под ними лежали разветвляющиеся железнодорожные пути, дальше подмигивала радиобашня, проколотые гирлянды огней. Мысли Эвелины на несколько секунд перенеслись с Франка на ее детей. Берхен — малыш слишком громкий, слишком сильный, слишком буйный. Берхен в своей детской колясочке. Берхен, погруженный в созерцание всех собственных розовых пальчиков на ногах. Берхен, моргающий от волнения при виде своего рожка. Марианна страшно резко срезала углы. Эвелину каждый раз бросала на Франка. Истекала последняя отсрочка. «Еще минуты, и мы будем на месте», — заверила Марианна. Франк беспокойно взглянул на ручные часы. Эвелина внезапно поняла, что эти ручные часы заняли ужасающе важное место в ее жизни. Они стали совершенно незабываемыми. Это были необыкновенные часы, стальные, плоские, очень хорошие работы. Франк носил их, надевая циферблатом на внутреннюю сторону кисти, так как не делал никто в Берлине. Эвелина видела маленькие цифры, подобно привидениям, повисшие в воздухе темной купальни, когда Франк протянул к ней руки. Она нащупала руку Франка и сунула в нее свою. Уже вокзал. Как скоро все кончилось. Было странно, что окончательное и решительное прощание утонула в суматохе банальностей. Носильщики, полицейские, пассажиры, шоферы — все в бледно-желтом свете двух ламп перед маленьким вокзалом. Молодая зелень деревьев бросала тень на лицо Франка. Так она видела его в последний раз. Когда она повернула голову, чтобы взглянуть на заднее окошко автомобиля, он стоял у вокзала, приподняв руку в прощальном жесте, с нерешительной улыбкой, и его лицо было в тени. Он все еще стоял там, когда Марианна круто повернула автомобиль и поехала обратно. «Славный молодой человек», — заметила Марианна, помолчав. «Да, типичный американец. Не знаю, мне он показался не таким обыкновенным». «О, да, наши мужчины гораздо умнее, но у них не так много живости, если ты говоришь о ней. Там, в Америке, они все такие, как Даннель. Продукты массового производства в красивых упаковках». Марианна раз побывала в Америке, где строила богатому американскому немцу точную копию дома его германских предков в Леррахе. «Что ты знаешь об этом?» — подумала Эвелина в гордом одиночестве. У нее было такое ощущение, точно она делила с Франком великую, неизмеримую тайну, как будто она знала его так, как ни один человек в мире не знал его. «Да? Что ты сказал?» — переспросила она, не уловив последнего вопроса Марианны. «Мне кажется, что Курт немного нервничает», — чуть-чуть нетерпеливо повторила Марианна. «Да? Может быть, неуверенно и виновата», — ответила Эвелина. «Прошли уже целые дни с тех пор, как она потеряла из виду тот мир, к которому принадлежал Курт. Может быть, дело идет не так, как он хотел бы», — прибавила она. «Но ведь это Руб во всем созналась. Все дело развивается так исчерпывающе, как только можно желать, и в нем чувствуется такой острый запах нищеты. Я целый час просидел вчера в суде», — продолжала Марианна, и Эвелина с удивлением взглянула на нее. Марианна была помешана на психологии. Она любила залы судов и была привязана к Курту. Они могли сидеть часами, обсуждая запутанные психологические проблемы. Эвелина говорила иногда, что Курт принес ей в приданое Марианну. Но после их брака Марианна несколько отставила судью и направила все свои способности к горячей дружбе всецело на Эвелину. Чувствительность и нежность трогали мужественную силу Марианны. Теперь они ехали по Курфюрстендамму, был театральный разъезд, и под деревьями стояли бесконечные автомобили. Обе руки Марианны были заняты рулем. «Закури для меня сигаретку». «Они там, в боковом кармане», — мотнула она подбородком, указывая на боковой карман автомобиля. При слове «сигаретка» что-то в Эвелине начало щемить и биться, будто она спала все время с отъезда Франка, и теперь при пробуждении началась ее агония. «Франк уехал. Я никогда больше не увижу его», — подумала она. Пошарив в боковом кармане, она нашла пачку сигарет, американских сигарет Франка, которые он позабыл там. Минуту она неподвижно просидела с незакуренной сигареткой во рту, как будто прислушиваясь к чему-то. Мост Галензее. Там, внизу, были те же железнодорожные пути, и в отдалении также подмигивала радиобашня, но Франка больше не было. Они ехали обратно той же дорогой, и все было точно такое же, как прежде, но Франка не было. Эвелина взяла зажигалку и вдохнула дымок сигаретки. Он был как преступная запретная ласка. Марианна, ожидавшая с нетерпением страстной курильщицы, чтобы ей сунули в губы закуренную сигаретку, это было их старой привычкой, внезапно уголком глаза увидела, что сигаретка упала на пол, зажигалка исчезла на своем месте, втянутая туда резинкой, к которой она была прикреплена, а Эвелина тяжело прислонилась к руке Марианны. «Это докончило дело», — подумала Марианна. Уже несколько месяцев со времени рождения Берхена Эвелина была подвержена обморокам. Она лишалась чувств без всяких явных причин, и лишь через долгое время и с большим трудом ее удавалось привести в себя. В этих припадках было что-то таинственное и немного жуткое. Иногда она лежала в обмороке часами и, придя в себя, не имела представления, сколько времени витала в отсутствии в неизвестных мирах. Доктор называл это различно: слабостью, переутомлением, последствием трудных родов. Он советовал ей отдыхать и избегать волнений и забот. Но именно такой и была всегда жизнь Эвелины. Неутомительной, защищенной, лишенной треволнений. Судья спросил доктора, есть ли причина беспокоиться или предполагать опасность. И доктор ответил, нет, тоном, который был каким угодно, кроме разуверяющего. Марианна нажала ногой на тормоз, и автомобиль с визгом остановился. Тело Эвелины ниже опустилось на сиденье, но толчок не заставил ее очнуться. Марианна подобрала сигаретку и зажгла свет, в то же время другой рукой обняв Эвелину и усаживая ее более удобно. Она потихоньку выругалась, так как ненавидела эти ненормальные психические явления с их покорностью тому, что в ее глазах являлось чистейшей истерией. Она встряхнула Эвелину и погладил ее по лбу, но безрезультатно. «Что за каша? Это может продлиться долгое время», — с беспокойством пробормотала она. В том же боковом кармане она нашла флакон одеколона и поднесла его к самому носу Эвелины. Никакого толка. Усиленно затягиваясь сигареткой, Марианна снова двинула вперед автомобиль, в то же время правой рукой удерживая Эвелину на месте. «Я не могу доставить ее Курту в таком виде», — в отчаянии подумала она и снова остановила автомобиль, чтобы обдумать положение. Эвелина лишилась чувств уже 10 минут тому назад. «Можно подумать, что она в восторге от того, что в таком состоянии». Губы Эвелины были совершенно бескровны, но они улыбались так, как никогда не улыбались, когда Эвелина была в сознании. Марианна потянулась через нее, чтобы достать еще сигаретку. Внезапно она в нетерпении решилась и поднесла тлевшую сигаретку к руке Эвелины. Эвелина пришла в себя. У нее был виноватый вид. «Вот до чего доводят танцы», — укоризненно сказала Марианна. Эвелина не пыталась оправдаться. Она с радостью подчинилась надвинувшейся на нее черной жужжащей туче. Это было похоже на короткую и очень приятную смерть. Было гораздо приятнее погружаться в небытие, чем выходить из него. Сознание того, что Франк уехал, причиняло ей муку, вынести которую было свыше ее сил. Обморок был спасением, возможностью бежать от этой агонии. «Давно пора было окончиться турниру и вытряхнуться этим американцам», — ворчала Марианна. «Это слишком неподходящая жизнь для тебя. Ты должна быть в кровати в 7 часов вечера, как Берген». Эвелина потерла обожженную руку. Она чувствовала себя очень несчастной. Они были уже у клуба. «Пожалуйста, не говори ничего Курту», — быстро сказала она. «Конечно, нет», — ответил Марианна. «Пожалуйста», — сказала Эвелина, когда они уже шли по усыпанной гравием дорожке. «Пройдем на минуту к озеру». Марианна поставила на место автомобиль. «Возьми мое манто», — сказала она и закутала Эвелину в теплый пламенно-красный шелк. Они обогнули здание клуба и немного посидели в молчании на скамье около купальни. Лягушки квакали, останавливались и снова начинали квакать. Было совсем темно, светилось только небо. Это было то же самое небо, что прежде. «Теперь мы можем идти», — наконец сказала Эвелина. Оркестр уже ушел, но добродушный член клуба играл на рояле старый фокстрот для нескольких пар, все еще вертевшихся, как будто они заснули в танце и не могли остановиться. Этих пар было 3. Молодожены, только что вернувшиеся из свадебного путешествия, лучшие теннисисты, лучшая теннисистка клуба, недавно открывшие, что влюблены в первый раз, и теперь совершенно погрузившиеся в свои переживания, и красивая, хотя уже стареющая актриса с развязанным молодым человеком, ее любовником. Эвелина внезапно поняла, о, как хорошо она поняла, желание никогда не останавливаться, танцевать дальше и дальше, дышать и быть вместе. В карточной комнате все еще шла игра, но Курт Дросте не играл. Он сидел перед камином, погруженный в разговор с прославленным хирургом, профессором Зентенбергом. Судья не видел, как вошла его жена. Только тогда, когда она подошла к его креслу и привычным жестом положила руку ему на плечо, он поднял голову и посмотрел на нее. «Это вопрос, профессор». «Это и есть настоящий вопрос», — сказал он, все еще погруженный в беседу. «Эвелина устала, ты должен свести ее домой», — заявила Марианна, стоя на стороже рядом с Эвелиной. Дросте быстро повернулся и, взяв Эвелину за руку, перевел ее руку через свою голову к себе на другое плечо. «Тебе не здоровится, мышка?» — беспокойно спросил он. «Нет, мне совсем хорошо», — вымолвили бледные губы Эвелины. — «Ты выглядишь утомленный», — заметил Дросте. — «Ты не должна была танцевать». — «Закутай ее как следует и свези домой», — приказала ему Марианна. — «Я хотела бы остаться еще немного», — сказала Эвелина. Ей доставляло какую-то болезненную радость пребывание в комнате, в которой она была вместе с Франком. Его слова все еще висели в воздухе. Его фигура стояла в дверях, его лицо отражалось в зеркале. Дросте уже прощался с Занфтенбергом и Марианной. «В конце недели я явлюсь и заберу Эвелину и Берхена с собой за город», — пообещала Марианна. Эвелина стояла рядом, потирая небольшой ожог на руке. Она не была уверена, не упадет ли она снова в обморок тут же, среди комнаты. В груди у нее было такое странное ощущение, будто от нее отлила вся кровь. Эвелина привыкла, чтобы ею распоряжались. Через несколько минут она уже сидела в такси на пути в Вельмерсдорф, где они жили. Дросте протянул руку за ее спиной, как он часто делал, и она с благодарностью прислонилась головой к его плечу. Плечо Курта было желанным местом отдыха. «Ну, мышка», — рассеянно сказал он, и сразу же засвистел хор паломников из Тангейзера, признак того, что он погрузился в юридические размышления. «Горячая ванна», — с вожделением думала Эвелина, в то время как их машина дребезжа ехала по Курфюрстендамму. Она любила ванну, ее тепло, приносимое ею облегчение, отдых, забвение. К несчастью, в ванной комнате вечно были затруднения с горячей водой, одно из многочисленных ежедневных неудобств не слишком дорогой квартиры, предназначенной для людей среднего достатка. Вернувшись, Эвелина сразу же направилась в ванную комнату и повернула кран. Вода была горяча, и Эвелина вздохнула с облегчением. У нее было неясное чувство, что от ванны все станет лучше. Курт рылся в комнатном леднике. По всей вероятности, он искал фрукты. Эвелина, все еще не снимая вечернего платья, нагнулась над ванной и подставила руки под горячую воду. Когда в ванне было уже достаточно воды и комната наполнилась теплым паром, Эвелина прошла в спальню и разделась. Курт все еще возился в кухне. «Разве в доме нет фруктов?» — окликнул он ее через коридор. «В леднике ничего нет». Эвелина прошла в столовую и поискала на буфете. «Вот тебе, Курт», — сказала она, внося в спальню стеклянное блюдо. Курт с задумчивым видом снимал смокинг. «О, бананы!» — разочарованно произнес он. Эвелина предложила ему сделать лимонад. Он поглядел на нее так, как будто уже забыл, чего хотел. «Да, нет, спасибо, не беспокойся». Эвелина хотела остаться одной. Она хотела подумать о Франке. Это было важно, необходимо. Она оставила Курта размышлять над бананами и вошла в ванную. С чувством благодарности она пустилась в горячую воду. Маленькие серебряные пузырьки прилипали тут и там к ее телу, поднимаясь на поверхность и исчезая. Эвелина с чувством изумления глядела на свое тело. Оно было таким новым для нее. Она чувствовала тяжесть в коленях, дрожь в руках. Эвелина не знала, как она уживется с этим новым и неудовлетворенным телом. Она ушла в свое одиночество, как будто оно было безопасным убежищем, и стала думать о Франке. Он сказал: «Я напишу вам». Возможно, что он даже не знает ее адреса. Она нахмурилась, когда в ванную вошел Курт. Он был в своей голубой пижаме и вел себя так, как будто в ванной никого не было. По крайней мере, таково было впечатление Эвелины. Он взял из подставки зубную щетку и необычайно серьезно начал чистить зубы. Раньше Эвелине никогда не приходило в голову, что во всей квартире не было ни одного уголка, где бы она могла остаться одна. А как раз теперь она чувствовала такое настоятельное стремление остаться одной, наедине сама с собой и со своими мыслями. Механически она взяла губку и прикрыла ею грудь. Но Курт и не поглядел в ее сторону. Он так орудовал своей щеткой, как будто от этого зависела его жизнь. Она сама выбрала его пижаму и подарила ее ему на Рождество. Но теперь своим покроем, полосами и тем, как она свисала с согнутых плеч Курта, пижама напомнила одежду каторжника. «Ну, мышка?» — спросил Курт, закончив церемонию чистки зубов. Он подошел к самому краю ванны и, улыбаясь, глядел сверху вниз на Эвелину. «Эти вчера в клубе. Ужасно скучный», — заметил он, погладив кончиком пальца мокрую руку Эвелины, лежавшую на краю ванны. «Занценберг отчаянно играет в бридж». «Ты выкупаешься?» — спросила Эвелина. Она не хотела, чтобы он трогал ее руку. В первый раз ей было неприятно прикосновение Курта, но из вежливости она оставила руку там, где она была, как неодушевленный предмет. «Нет, только холодный душ», — ответил он. Эвелина испытывала ужас перед холодной водой. Любовь Курта к холодной воде наполняла ее удивлением. Со вздохом она собралась с духом, чтобы выйти из ванны. Курт протянул ей огромное мохнатое полотенце. Он глядел, как она вытиралась, но, казалось, не видел ее. «Знаешь ты эту Рупп?» — внезапно спросил он. Эвелина как раз надевала через голову новую рубашку. «Да, а что?» — удивилась она. «Какое она произвела на тебя впечатление?» — чуть-чуть строго спросил Курт. Без сомнения, именно этим тоном он допрашивал ненадежных свидетелей, заставляя их сконцентрироваться на правде. Эвелина наморщила лоб и постаралась припомнить фрау Рупп. В течение нескольких месяцев она имела обыкновение нанимать фрау Рупп на дни стирки или весенней чистки. Она вспомнила бледное веснушчатое лицо. «Волосы были рыжими», — подумала она не вполне уверенно. «У нее были опухшие колени, как у всех поденщиц», — заявила она, обрадовавшись тому, что, по крайней мере, один определенный факт застрял у нее в памяти, и прибавила: «От того, что ей так много приходилось мыть полы». Курт выпустил воду из ванны. «Крала она?» — спросил он. «Ну, ты же знаешь, каковы все поденщицы», — неопределенно ответила Эвелина. В действительности из черной клеенчатой сумки фрау Рупп вынимались самые разнообразные вещи, которым там было совсем не место. Эвелина с дрожью вспомнила скандал, который разыгрался, когда кухарка нашла в сумке фрау Рупп целую коллекцию — мыло, сахар, старый будильник, две пары чулок — и назвала фрау Рупп лгуньей и воровкой. После этого фрау Рупп больше не приходила. А теперь ее обвиняют в убийстве своей свекрови, и она сама созналась. Было странно, нахмурившись, подумала Эвелина, что у каждого, даже у фрау Рупп, есть своя тайна. Эвелине казалось, что после прошедшей недели она стала гораздо лучше понимать людей. Она внезапно поняла, почему фрау Рупп крала и, может быть, даже совершила убийство. Это внезапное озарение было так живо, что она уже в коридоре повернулась и снова вошла обратно в ванную, чтобы сказать об этом мужу. Курт только что разделся и стоял под душем. Эвелина терпеливо стояла, глядя на его стройное мокрое тело и выжидая, пока не прекратится шум брызжущей воды. «У нее был очень красивый муж, и она до сумасшествия его любила», — заявила она. «Кто?» — спросил Курт. «Фрау Рупп». «У нее все еще есть муж», — ответил судья и начал вытираться. Эвелина вышла из ванной и механически направилась через коридор к детям. Она делала это каждый вечер, прежде чем лечь спать. Она не зажгла лампы, опасаясь разбудить их, но через стеклянную дверь, выходившую в переднюю, проникало достаточно света. В комнате чувствовался запах детского мыла и ромашки. Приятный, нежный и ароматный запах. Трехлетний Клерхин лежал, как всегда, головой в ногах своей кроватки, среди сбитых простыней и одеяла. Жалкая безрукая кукла спала, открыв свои стеклянные глаза на покинутой подушке. Клерхин была деятельной маленькой особой. Она выглядела разгоряченной, как будто сон также был для нее серьезным трудом. Эвелина подняла ребенка и переложила головой на подушку, как следует. Ее каждый вечер удивлял вес Клерхин. Берхен, созвучие имен Клерхен и Берхен, дававшее повод к многочисленным домашним стихам и песенкам, всегда приводило Клерхен в восторг. Берхен издавал во сне удивительные звуки. Он пыхтел и свистел, как маленький паровик, симметрично прижав сжатые в кулачки ручонки к обеим щекам. Он все еще был в том периоде младенчества, когда обе руки одновременно делают одно и то же. Его щечки были так румяны, что даже при слабом, проникавшем в дверь свете, Эвелина видела, как они блестели. Ее маленький сын все еще был для нее так нов и очарователен, что она не могла находиться вблизи него, чтобы не почувствовать пронизывавшего все ее существо страстного физического ощущения счастья. Она наклонилась и прикоснулась губами к его теплой влажной щечке, пахнувшей молоком и абрикосами. На минуту она забыла о том, как она несчастна, какой пустой и безнадежной кажется ее предстоящая жизнь со времени отъезда Франк. Она подсунула руку под маленькую головку, почувствовав, как бьется пульс ребенка. Берхен сморщил рожицу и стал похож на ворчливого старикашку. Эвелина отошла от кроватки и на цыпочках вышла из комнаты, опасаясь, как бы он не заплакал. Было уже за полночь. За окном мелькали зорницы. Окна спальни были открыты, и кисейные занавески слегка надувались. Курт еще не лег в постель. Эвелина окликнула его, и он отозвался из кабинета. «Сейчас иду!» Эвелина знала, что это «сейчас» было весьма растяжимо, и вышла посмотреть, что он делает. Судья стоял перед одним из книжных шкафов, держа в одной руке банан, в другой толстую книгу. «Я ложусь спать», — заявила она. Судья поднял глаза и посмотрел на нее так, как будто не был вполне уверен, кто она. «Хорошо, я сейчас же приду», — сказал он и продолжал читать. Эвелина легла благодаря судьбе, что она одна. Она чувствовала себя полумертвой от усталости, будто после тяжелой операции или после тех серьезных осложнений, которые возникли после рождения Берхена. Даже ее внутренняя боль притупилась. «Спать», — с тоской подумала она. «Только спать». Она оставила свет для Курта и закрыла глаза. Несмотря на то, что она так хотела спать, перед нею сразу же, незваное, встало лицо Франка. Прекрасное лицо, любимое, единственное и потерянное. Темные, блестящие, гладко причесанные волосы, прилегающие к голове и обрисовывающие ее очертания, красивый, прекрасной формы лоб, на котором иногда вздувалась жилка, признак нетерпения, волнения, самообладания. При темных волосах светлые глаза и большой твердый рот. У него была кожа золотистого оттенка, которого до сих пор Эвелина не встречала ни на одном лице. «Такой цвет лица можно приобрести в Калифорнии. На побережье у меня есть апельсиновые плантации. Этот шрам? Когда во время Великой войны я служил в авиации, я свалился однажды с машиной. Да, я забавная смесь. Мой дед и бабка французы. Моя мать из Нового Орлеана. Отец ирландец, но его мать происходила из одной из самых старых испанских семей в Калифорнии. Да, у меня скверные манеры. Это от того, что я прожил целый год на Кубе. Те хорошие манеры, которым я научился в Китае, совсем позабылись на Кубе». Эвелина лежала с закрытыми глазами, вспоминая эти обрывки разговоров. Внезапно у нее перехватило дыхание. «Ландсгерихстрат, Дросте, Дюссельдорф, штрасса 47, квартира из четырех комнат, хорошая, порядочная немецкая семья среднего достатка. Как могло случиться такое чудо, что сюда пришел Франк Даниэль, принеся с собой романтику приключений, просторы, неизвестный широкий мир? Как мог он прийти издалека для того, чтобы вернуться обратно в эту даль?» «Уплатила ты по газовому счету?» — спросил судья, входя. Эвелина вздрогнула, как будто он мог прочесть ее мысли. «Нет», — виновато прошептала она и прибавила, — «как я могла?» Курт вложил свои брюки в зажим и повесил их на окно. Потом аккуратно поставил ночные туфли, задник к заднику, около кровати. Он был не педантичен, а только методичен. Пружины матраса легонько зазвенели, когда он лег в кровать. «Потушить свет?» — спросил он. «Пожалуйста», — с облегчением ответила она. Желанная темнота ласково покрыла ее сомкнутые веки. «Послушай, мышка», — начал Курт с другой кровати, — «если я напишу чек и оставлю тебе, ты не забудешь сразу же с утра послать его газовой компании?» Эвелина задумалась. Ей казалось, что этим она возьмет на себя сложную и тяжелую ответственность. «Не думаю», — наконец ответила она. «Если мы будем медлить дальше, у нас закроют газ», — предупредила соседняя кровать. Эвелина упрямо молчала. Будет газ или нет, ей было все равно. «Ну ничего, мышонок», — сказал наконец Курт. Его слова прозвучали до смешного трогательно. Он протянул к ней руку и подсунул ее под плечо Эвелине в дружеском объятии. «Устала?» — спросил он. «Очень», — ответила она. «Ну что ж, спокойной ночи», — сказал Курт. Эвелина устроилась у него на руке. Это было их постоянной привычкой. «Спокойной ночи», — сказала она. Она долго еще не спала. Столько нужно было вспомнить, о стольком поразмыслить. Никогда еще во всей ее жизни у нее не было стольких тем для размышлений и воспоминаний. «Дети», — думала она. «Но Клерхен и Берхен совсем другое. Они милые, они очаровательные, но это не помогает. Неправда, что дети что-нибудь значат, когда женщина любит. Они не имеют никакого, совершенно никакого отношения к этому. Странно, но у меня даже нет угрызений совести. Я люблю Курта, люблю детей. Я не могу упрекать себя за то, что случилось». Она открыла глаза и еще раз подумала это. Снаружи снова мелькнула зорница, на кратчайший миг осветившая комнату. Где-то по одной из соседних улиц со звоном промчался пожарный автомобиль. «Случилось?» — подумала Эвелина. — Но ведь ничего не случилось. Ровно ничего не случилось. И тут, наконец, к ее глазам подступили слезы. Неожиданным потоком они хлынули по ее щекам на подушку. — Ты не спишь еще, мышка? — раздался вопрос с соседней кровати. Эвелина затаила дыхание и не ответила. — Я даже не могу свободно поплакать, — подумала она в отчаянии. Она услышала вздох мужа, а потом в комнате воцарилась тишина.